Смотрю на Феофана, его сначала передергивает. Потом он незаметно от девушки корчит рожу, которая говорит о том, что эту полезную и правильную пищу в рот брать не просто нельзя, ее лучше использовать в качестве средства для пыток. Ну кроме репы и морквы, понятное дело, она бы на наших диких сородичей посмотрела, ворчит Фи мне на ухо. Худые, бледные, вредные до ужаса, а еще ко всем пристают с якобы правильной диетой. А стоит фермеру катку кислой капусты оставить без присмотра, сжирают тут же, и вроде как они ни при чем. Усмехаюсь, кидаю взгляд на библиотекаря, та не понимает ни слова, смотрит на Феофана с умилением. «А у вас своя фика есть?» Обращаюсь к девушке. «Да, конечно, она у меня очень любит в архиве работать», с удовольствием рассказывает Леночка. «Я после нее прихожу, и все книжки рассортированы по наименованиям и годам. Она замечательно справляется. Я ее от себя спокойно отпускаю, знаю, что к вечеру все нужное точно сделает. Здорово, когда такое взаимопонимание», говорю. «Но я ее вообще не понимаю», шепотом делится со мной девушка. «Иногда она ко мне прилетает, складывает руки на груди и что-то щебечет. Быстро-быстро. А я ни слова разобрать не могу. А ведь жалко. Я же вижу, что она-то меня часто понимает. Делает именно то, что я ей говорю. Они же считаются условно разумными. Да, точно, у меня и книжка есть по магическим расам. Леночка показывает мне толстый том. Так что, скорее всего, они все могут понятно говорить. Просто не у всех получается. Просто вы не все нормально слушать умеете», ворчит фея и взлетает ко мне на плечо. «Ну что, ведь, когда пойдем, она же сутками с тобой болтать может. Все-таки попробуйте вашего фея покормить в академической столовой», советует девушка. «Видите, какой он у вас полноватенький. Может быть, ему правильное питание на пользу пойдет. Не вздумай, Витя», с беспокойством заявляет фея. «Не слушай ее, какую-то ерунду несет. И ничего, я не полноватенький. У меня просто кость широкая. Так ей и передай. Спасибо за заботу, Леночка Павловна. Я постараюсь прислушаться к вашим словам, обещаю. Но, признаться честно, боюсь, что после таверны нашу академическую столовую он не оценит. Выкладываю еще 3 заряженных кристалла на стойку. Их я зарядил между делом, пока сидел над литературой. И еще, Елена Павловна, вот 3 заряженных кристалла. Скажите, их будет достаточно, чтобы продлить все мои книги до экзаменов? Интересуюсь. Конечно, Виктор. Конечно, достаточно, отзывается девушка. Если бы пришел не в мою смену, то могли бы быть проблемы. Но я как чувствовала, что ты вовремя зайдешь. Буквально сегодня продлила своим решением все книги еще на день. Очень хорошо, что зашел, не придется это все отменять. Надо же, не ожидал, что девушка немного нарушает свою рабочую инструкцию. Вовремя подавляю желание ей об этом рассказать. Вообще, мне повезло, что я сегодня решил заскочить в библиотеку. Леночка забирает заряженные накопители и кладет под стойку. «Заходи еще, Виктор», прощается. «Всегда приятно видеть здесь очень грамотного и хорошего читателя. Так иногда кажется, что мы работаем впустую, а потом появляются такие, как ты, и наша работа сразу приобретает смысл. Заходи еще, обязательно», говорю девушке. Глава 4. Пряности и академические страсти. «Витя, подожди меня пару минут, я сейчас быстро закончу», доносится из подсобки голос Маришки. Через пару секунд девушка выходит ко мне с довольной улыбкой. Она, очевидно, рада видеть меня в целительской. Видимо, сомневалась, что я вообще появлюсь. Если так посмотреть, то вполне заслуженно, судя по недавнему опыту. В приемном отделении кабинета сидит молодой парень в стандартной робе мага. При взгляде на него, в памяти у меня совершенно ничего не возникает. А вот молодой человек вполне меня узнает, опускает взгляд в пол и весь сжимается. Что-то не то происходило в Академии с Витей. Причем, совершенно точно, он не был ни хулиганом, ни агрессивным товарищем. Витя брал чем-то другим. Закрываю дверь в целительскую, задумывалась. «Ну чего там?» – нетерпеливо спрашивает Феофан. Он топчется у меня за спиной. «Надо подождать», – пожимаю плечами. «Пару минут спокойно потерпим. Ты потерпишь». «А вот я, нет», — огрызается фей. Он лезет в поясную сумку и достает заранее припрятанный пирожок. «Фе, у тебя с собой есть еда?» — удивляюсь. «Перед сном и по ночам я уже не один раз слышал хруст и чавканье. Списывал все на грызунов из подвала. У меня всегда с собой есть еда», — без колебаний заявляет Феофан. «Вот оно как», — получается. А чего ты тогда в дороге не поделился? Задаю резонный вопрос. Зачем мы ели всякую ерунду, которая неизвестно сколько валялась в повозке? Ведь вот не надо, отпирается фей. Во-первых, ты конкретно у меня про запасы не спрашивал. Во-вторых, если бы спросил, то по-хорошему пришлось бы делиться. А у меня всего 3 пирожка осталось. Мало, это же совсем мало. Можно сказать, практически голод. Фей хватается свободной рукой за голову, второй по-прежнему держит пирог. Так опрометчиво нельзя поступать, запас всегда должен быть. Хорошо, я это запомню, усмехаюсь. Давай-ка, с этого момента мы будем делать запас на двоих? Не, ну, ведь, ты же много жрешь, протестует Феофан. Мне тогда придется большой кусок сумки под тебя резервировать. Ничего, потерпишь, говорю, усмехаясь. Если ты сильно просишь, нехотя продолжает фей, тогда, конечно же, мы сделаем этот запас. Но ты точно хочешь? В вопросе Феофана сквозит вполне читаемый намек. Назло не ведусь ни на одну его провокацию. Точно хочу, Фе, твердо заявляю и смотрю на реакцию фея. Ну, ладно, тогда сделаем запас на всех. Феофан чуть расстраивается, но пирожок в руке примеряет его с реальностью. Фей откусывает большой кусок теста и практически сразу же забывает о нашем разговоре. Из целительского кабинета выходит парень. Делаю вид, что не замечаю его. Парень обходит меня как можно дальше по коридору, стараясь не столкнуться. Слишком уж странное поведение. Из двери выглядывает Маришка. «Заходи, Вить», — зовет она в кабинет. «Сейчас, подожди еще немножко, я только переоденусь, губы накрашу и пойдем на обед. Ты, главное, не уходи. Боишься, что я опять исчезну?» Стараюсь разрядить обстановку. Фей садится на кушетку и глазеет по сторонам. Находит массажный мячик в мелкую пупырку и перебирает его руками. «Да, боюсь», — говорит Маришка. «Мне же никто не поверит, что я иду на обед с тобой. Да и наплевать на них, а я сама себе не верю. Настолько я неконтактный человек?» — спрашиваю. «Настолько, настолько», — кивает девушка и уходит за ширму. «Ведь, а куда пойдем?» «В цветущего вепря», — отвечаю чуть громче, чтобы девушка за ширмой меня услышала. «Забавное заведение», — комментирует Маришка. «Зато они сезонное меню подают, музыкантов нанимают и художник у них классный. Знаю, гоблинские сырники у них отменные», — поддерживаю разговор. «А вот я на них не успела попасть, только в честь праздника готовили. Теперь только через год», — огорченно сообщает целительница. «А так, место хорошее, неплохой выбор, Мак Виктор. Рад, что тебе нравится, соглашаюсь с ней. Попрошу приготовить одну порцию сырников для тебя. Думаю, не откажут». «Ой, не стоит», — хихикает Маришка. «По голосу слышу, что ей приятна такая забота. Да и мне это абсолютно ничего не стоит. В прошлый раз мы девушке оставили неплохие чаевые. Думаю, она нас точно запомнила». Фей перелетает с кушетки на стол, бросает мячик, где придется, и растягивается на бумагах. «Ты особо не располагайся», — предупреждаю Феофана. «Сейчас уже пойдем, и за беспорядок с тебя спросит. Выгораживать не буду». Фей переворачивается на столе, складывает в стопку раскиданные бумаги и поднимает мячик. «Я не специально», — заявляет он. «Нет, ты прав. Все должно лежать на своих местах, и я в том числе. Сейчас найду себе место». Феофан слетает со стола и устраивается на подоконнике. «Я тут посижу», — комментирует он каждое действие. «В окошко посмотрю. Думаю, как раз к ужину в таверну дойдем. Девушку мы ждем действительно чуть дольше, чем планировали». Маришка выходит из подсобки в огненно-красном платье и с такими же яркими накрашенными губами. Ощущение, что мы сейчас пойдем не на обед в обычную таверну, а на званый вечер. Это платье, как ни посмотри, праздничное. «Неожиданно», — говорю ей, — «красивое платье». Феофан смотрит на целительницу молча, только уронив подбородок на подоконник. Он уже успел и там улечься поудобнее. «Красивое, красивое», — с обидой повторяет девушка. «Это я к нашему несостоявшемуся ужину принесла из дома. Жаль, что не пригодилось, но ничего. Сейчас мы это быстренько исправим. Выгуляю его на обеде, не так уж страшно», — немного с натяжкой улыбается Маришка. «Видимо, целительница будет помнить пропущенный ужин до конца моего обучения. Ничего, как-нибудь переживу. Пойдемте скорее», — торопит фей. «Там скоро вечернее меню выложат, а в обеденном выбор больше. Надо успеть». Девушка подходит ко мне и сразу же берет под руку. Сомнительный жест, конечно, но ладно. Если ей так комфортно, мне, в общем, тоже нормально. Идем по парку Академии к главным воротам. Ловлю на себе удивленные взгляды и от девушек, и от парней. Даже один из преподавателей впадает в ступор, когда видит нас. Думаю, репутация у меня ого-го, но точно не в сторону героя-любовника. Почти подходим к главным воротам, чтобы покинуть Академию, но нас нагоняет маленькая фика. ТЦ, цыкает девушка. Все-таки никак от тебя не избавиться. С недовольством поглядывать на фейку Маришка. Как ты узнаешь всегда, что я куда-то собираюсь? Ладно, ведь, тебе феи, я так понимаю, не мешают. Целительница показывает на Феофана и кидает раздраженный взгляд на феечку. Придется мою взять с собой, не отвяжется ведь. А чего им мешать, спрашиваю. Хороший народ, живут себе спокойно, нам помогают. Ну да, некоторым везет. С легким оттенком злобы говорит девушка, а некоторые мучаются как я. А что у тебя с ней произошло, если не секрет? Кидаю быстрый взгляд на фику. Та едва сдерживает слезы и смотрит на Маришку жалостливыми глазами. Феофан вздыхает и как настоящий джентльмен подлетает ближе, чтобы успеть успокоить. Да появляется она, как назло, постоянно не в том месте и не в то время. Когда помощь нужна, не дождешься. А вот в такие моменты, девушка прикрывает рот рукой и слегка смущается. И ведь не в первый раз уже. Щебечет что-то. Ничего не понимаю. Феечка поднимает заплаканные глаза на Маришку. Я тебя от плохих людей пытаюсь охранять, поясняет фика. Ты бы знала, какие слухи про этих придурков у нас среди фей входит. Почему ты меня не слышишь? Фика заламывает руки, летит за целительницей и щебечет одно и то же. «Ну вот как сейчас», — говорит Маришка, щебечет себе под нос, руки заламывает и постоянно все портит. То на платье томатный сок прольет, то уронит тяжелое на ногу моему спутнику. «Ничего не понимаю, он к тебе приставал», — с болью в голосе пищит фика. «А потом у тебя обязательно были бы проблемы, с такими всегда проблемы, у нас слухи ходят, то зажжет что-нибудь, не слушая феечку», — продолжает целительница. «А в последний раз, знаешь, что учудила?» Прикинулась, что ей плохо, и только я ее приволокла в свой кабинет, сразу же подлетела до самого потолка. «Это нормально, вообще? Вот, скажи, нормально?» Молча наблюдаю за эмоциями девушки. Феечка не прекращает объяснять свое странное поведение. Вот только целительница совсем ее не понимает. «А как иначе его от тебя было оторвать?» Щебечет фика. «Ты же на него смотрела как на будущего парня, а он тот еще козел. Вот про него слухи точно правдивые. Люди зря говорить не буду, а уж фики тем более. Пока мы все идем до таверны, понимаю, что фика фактически портит Маришкину личную жизнь. Только смысл немного искажается. Неужели наша целительница постоянно выбирает себе странных ребят с плохой репутацией? Вполне возможно. Сердцу не прикажешь. И ведь девушка не понимает свою фику, считая, что та ей ломает жизнь. Лезть в это пока что не собираюсь, просто потому что это не моя история. Чтобы хоть как-то отвлечь целительницу от душевных терзаний, перевожу тему. Кстати, очень хотел спросить, а как ты решила проблему с кабинетом? Расскажешь? Мой план работает безотказно. Девушка чуть ли не хлопает в ладоши и напрочь забывает про фику. Феофан тоже не стоит в стороне, берет удар на себя. Феечка продолжает жаловаться, только теперь не в нашу сторону. «Витя, какое же это было эпичное сражение», — радостно рассказывает Маришка. «Все подзаконные акты, о которых ты мне рассказывал весь вечер, реально работают. И не только на бумаге, как оказалось. Я собрала их все вместе, сделала вырезки, принесла ректору. Разложила все на столе почти так же, как ты меня учил». Он поколебался всего пару минут. «Потом я выложила тот самый козырь в рукаве. Помнишь, ты целый час мне рассказывал про главный документ по целительской части? Тут он сразу же сломался и выделил нам место на установку кабинета». «Здорово», — отвечаю. «Рад, что смог помочь». За разговорами незаметно доходим до цветущего вепря. Девушка-помощница сразу узнает меня, здоровается и провожает нас за уютный огороженный столик. «Такие обычно ставят для важных гостей. Очень рада вас видеть», — добавляет. «Что вы будете заказывать? Вы знаете, хочется чего-нибудь мясного. Есть у вас обычное вкусное мясо? Полагаюсь на ваш вкус. Нам просто пообедать», объясняю. «И если не затруднит, порцию гоблинских сырников. Очень уж они понравились нам в прошлый раз». «Две порции», встревает фей. Кидаю на него строгий взгляд. «Да я не себе, фику успокоить», оправдывается Феофан и поднимает руки, будто сдается. «Конечно, мы так обычно не делаем, но я уговорю повара, обещает помощница. Будет сделано, не переживайте. А вам? Без особого тепла спрашивает целительницу. Мне то же самое, мгновенно ориентируется Маришка. Девушка кланяется и исчезает. На столе как по волшебству быстро появляется небольшой кувшин морса. Это комплимент от заведения, поясняет помощница и исчезает на кухне. Тебя здесь знают, удивляется Маришка. Не уверен, мы сюда захаживали всего-то пару раз, тоже удивляюсь. Как мне кажется, главную роль здесь играет жетон нашего товарища Мухи. Мы его показывали всего-то в двух заведениях в этом городке, в Олене и вот здесь, в Вепре. Кажется, с этим жетоном не все так просто, но говорить об этом девушке я не хочу. Оказывается, она действительно такая болтушка, как и рассказывал Феофан. С первого взгляда Маришка показалась очень серьезной, а вот в неформальной обстановке расслабилась и говорит практически без умолку. По большей степени я молчу и запоминаю, что нужно. Изредка задаю короткие вопросы и направляю красноречие девушки в нужное русло. В итоге получаю от нее те же самые данные, что и от Леночки Павловны. Ректор – тряпка. Он беспрекословно выполняет все распоряжения круга магов, хотя официально круг магов к Академии отношения не имеет. Академия, вообще, если разобраться, существует только на деньги короля. Маришка считает, что проректор ведет свою игру, выполняет все распоряжения ректора, но всегда требует документы с его подтверждающей печатью. А что думаешь про начальника охраны? Спрашиваю как бы невзначай. Мутный он, что тут сказать, слова сами вырываются у девушки. Ведь, только между нами, я бы ему ни за что не доверила даже с питомцем посидеть. У него же на лице написано «мутный». В общем, про начальника охраны девушка не говорит ни одного доброго слова. Теперь мне еще более непонятно, почему на меня ополчился ректор. Нет у меня никаких пересечений ни с кем из них, ни с ректором, ни с кругом магов тем более. Как я мог ему помешать настолько, что он захотел от меня избавиться? Докладные записки на весомую причину вообще не тянут. При этом, никого из перечисленных людей я не знаю, и совершенно не имею к ним отношения. От разговора нас отвлекают звуки музыки. Это же знаменитая вечерняя программа. Не верится, что мы успели к началу, радуется девушка. Ты бы еще дольше собиралась, ворчит фей, пользуясь тем, что Маришка его не понимает. Кидаю строгий взгляд. Феофан показывает, что закрывает рот на замок, а ключ отдает рядом сидящей Фике. Та с удовольствием подыгрывает моему напарнику. Спелись, значит, а у тебя есть любимая песня, уточняю у девушки. Нет, но вот только что играла неплохая. Выглядываю в зал, чтобы понять, откуда звуки. У дальней стены таверны веселая троица музыкантов настраивает инструменты. Один из них тихонько наигрывает знакомую мелодию. Сначала кажется, что это наигрыш с моей родины, но я вспоминаю, что похожую песню слышал в городке Крайнем. Точно, песня про победы и героев. Исполняла девушка в длинном платье, когда мы только пришли на ярмарку. Извиняюсь перед Маришкой и подхожу к музыкантам. Уважаемые, я только что слышал пару знакомых аккордов. Можно вас попросить исполнить эту песню? Не за бесплатно, конечно. Показываю музыкантам зажатые в руке монеты. Знаете, господин Мак, у нас женского голоса нету, но мы ее помним. Помним ведь? Спрашивает музыкант у своих напарников, кивая на мою руку с монетами. Помним, помним, с полной готовностью подтверждают они. Если вас не смущает, мы исполним, но только мужским составом. Конечно, без проблем, соглашаюсь и бросаю монеты в протянутую шапку. Я для этого и подошел. А то, что голос не женский, ничего страшного. Удивительно, как путешествуют сюжеты между мирами. Мелодия, которую наигрывают музыканты, очень похожа на песню из моего прошлого. И со словами, если можно, добавляю. Конечно, господин Мак, давайте попробуем, отвечает солист. Любой каприз за ваши, КХМ. Отсыпаю музыкантам еще несколько монет и через четверть часа чувствую себя предельно странно. Сижу с целительницей и двумя феями в средневековой таверне, будучи магом, а по заведению разносится. Под небом голубым. И самое главное, мне это нравится. Фей как умеет ухаживает за фейкой целительницы. То подает ей булочку со стола, то подкладывает под руку салфетку. Маришка смотрит на это все крайне косо. Когда девушка понимает, что я не собираюсь останавливать Феофана, то предпочитает просто не замечать происходящего. Фика же давно расслабилась и вовсю обсуждает с Феофаном все подряд. Тот только слушает и кивает. В общем, ничего нового. То, что щебечет феечка, я улавливаю только краем уха. Одновременно слушать и Маришку, и ее фику никак не получается. За столом резко наступает тишина. Фей родился, шучу, чтобы разрядить обстановку. Смеется только Маришка. Поворачиваюсь в сторону Феофана. Вижу, что фика достает зеркальце и демонстративно прихорашивается. А зеркальце-то знакомое. Феофан не так давно подарил его ректорской фике, Фионе. И Фея его точно узнает. Глава 5. Дрожь земли. «Откуда у тебя такая прекрасная вещь?» – спрашивает фей, стискивая зубы. «Ой, это все моя дорогая подружка», – радостно говорит фика. «Подарила?» – настороженно уточняет Феофан. «Почему подарила?» – недоумевает девчонка. «Она мне его продала. Хорошее зеркальце. В правильном месте», – говорит, – «взяла». Феечка, не замечая ничего вокруг, продолжает рассказывать и прихорашиваться. С трудом отрывается от своего отражения. Феофан сидит немного ошарашенный, будто его ударили пыльным мешком по голове. Разве что, пыльная дымка не разлетается в разные стороны. Фей выглядит не просто расстроенным, а несчастным. Он на удивление быстро справляется с эмоциями и продолжает участвовать в разговоре. Да и долго печалиться ему не грозит. Помощница приносит несколько аппетитных кусков мяса на тарелках и две порции гоблинских сырников, добавляет девушка, раскладывая приборы. «Могу поделиться с тобой», предлагает Маришкина феечка огорченному собеседнику. В ее глазах читается некоторого рода восхищение. «Вот, видишь, ничего она не портит, просто защищает тебя», говорю Маришке и киваю на вполне спокойную феечку. «Ага, подожди, Анфиска обязательно чего-нибудь учудит», не верит моим словам целительница. «Гоблинские сырники действительно объедение», быстро переводит тему. «Будешь один?» «Нет, спасибо, все тебе», отвечаю и отрезаю крупный кусок мяса. «Слушай, а что можешь сказать по поводу преподавателя истории магии?» Незаметно возвращаюсь к важным для меня вопросам. «Николаус?» – удивляется девушка. «А что с ним? Ты же меня спрашивал только про тех, кого не стоит злить. Интересное дело, сегодня личность историка Маришка никоим образом не затрагивает. А историка?» – повторно задаю вопрос. «А что ему?» Маришка пожимает плечами. «Хочешь зли, хочешь не зли. Появляется в академии в лучшем случае раз в месяц, и то на пару-тройку дней. Он даже экзамены не принимает, только проводит несколько лекций и практику иногда. Сдать ему сложно, но редко кому выпадает такой случай. Так что в академии он особо ни на что не влияет. Вот оно как, удивляюсь». «Ну да», подтверждает целительница. «Он числится советником ректора, но в академии его почти не увидишь. Может и советует чего, кто их знает». Теперь все основательно запутывается. Феофан в это время с грустной физиономией наворачивает целую тарелку гоблинских сырников, хотя заказывал их для Анфисы. Фика, как ни странно, никак этому не противится. Ставит подбородок на ладошки и с умилением наблюдает. «У них своя атмосфера, ей все равно такое нельзя», комментирует Маришка. «Да и тебе следует последить за своим феем. Лучше корми его в нашей столовой, ему ведь мясо совсем нельзя». Так в книгах пишут. Целительница снова возвращается к излюбленной теме. Сбалансированное питание – залог хорошего самочувствия и качественной работы. Кажется, это прямая цитата из книги. Феофан все слышит и кидает на Маришку недобрый взгляд. Тут же, будто нарочно, пододвигает тарелку с мясом и уничтожает его со скоростью пылесоса. «Десерт?» – предлагаю. «Нет-нет, уже поздно», – отказывается девушка. «Лучше прогуляться». «Проводишь?» «Само собой», – отвечаю. «С обедом мы действительно слегка припозднились. Посетители уже давно ужинают и наслаждаются музыкой. Оставляю хорошие чаевые и прохожу к выходу». Маришка выходит из таверны первой. «Приходите еще», – слышу голос помощницы. «Мы всегда рады вас видеть». Провожаю целительницу до академии. Феофан и Анфиса всю дорогу разговаривают о своем. Фей вроде приходит в себя, даже выглядит повеселевшим. «Вкусная еда делает свое дело. Спасибо за приятный обед», – благодарит Маришка возле входа в академию. «Надеюсь, мы повторим еще раз. Я бы с удовольствием. Так интересно тебя слушать». «Да уж, ничего ей пока не обещаю. Просто перевариваю ту информацию, которую услышал в таверне. Получается, что в академии действуют несколько центров силы, только они работают против самой академии. И при этом, все центры – представители основного руководства учебного заведения. Нужно в этом разобраться». Провожаю Маришку до ее кабинета, расстаемся совершенно нейтрально. Целительница не упускает случая меня обнять на глазах проходящих мимо студентов. Чувствую, что здесь не все так просто. В легком замешательстве возвращаюсь через парк Академии к выходу. Фия задумчиво летит рядом со мной. Слушай, но ведь Фиона действительно отдала мое зеркальце. В голосе Феофана нотки трагедии. Почему? Оно же хорошее. Посмотри правде в глаза, Фиа. Она не просто отдала твой подарок, она его продала. То есть еще и заработала на твоих чувствах. Безжалостно бью в самую больную точку. Фия морщится от осознания. Но лучше пусть сейчас переболеет, чем в ответственный для него момент, раз он сам поднял эту тему. Но почему? Почему она так? Удивляется и одновременно расстраивается Феофан. Ты же сам помнишь, сам все знаешь, перестаю давить. Да, я помню. Я страшный и толстый. Фия громко вздыхает. Нет-нет, ты не страшный и не толстый. Категорически не соглашаюсь с ним. Ты просто другой. Не все подходят друг другу. Вот, например, ты не подходишь Фионе, а она совсем не пара тебе. Она же не ценит твоего внимания. К сожалению, это нормально. Кому-то мы подходим, кому-то нет. Я не знаю, как у вас, у феев, устроено, но у людей как-то так. Если хочешь попытаться это поменять, то вполне можешь заняться на досуге. Никто ведь не запрещает. Как поменять? Не понимает Феофан. Не подходишь толстым и страшным, становись привлекательным и спортивным, объясняю. Или ищи фейку, которой ты будешь мил даже в таком виде. Только это сложнее. Вон, Анфиса смотрит на тебя с восхищением, если ты не заметил. Да ну, ведь, отмахивает фей. Это сострадание, она на всех так смотрит. Фейка целительницы может быть только с добрым сердцем. А фейка ректора, провожу аналогию. А у Фионы характер, объясняет фей. Амбиции, желания, власть. Она другого поля ягода. Мозгом я все понимаю, но так хочу ей угодить. Как видишь, ничего не получается. В мире людей у тебя были бы все шансы, говорю. Да и у нас все устроено примерно так же, только мальчиков сильно меньше, чешет голову Феофан. Так что у меня есть тоже есть все шансы. Я ей докажу. Ну, вот зачем тебе именно Фиона? Почему ты так к ней? Задаю вопросы. Она ко мне раньше очень хорошо относилась, объясняет Фиа. На кухню устроила, опять же. Считаешь, она к тебе хорошо относилась? Продолжаю выяснять. Почему она тебя устроила на кухню? Потому что это престижно или потому что это важно для тебя? Или ты там развивал щиты? Да нет, отрицает Фиа сразу все мои предположения. Она распределяла номерки, кто куда пойдет. Тут на удачу, Витя. Вот именно, то есть от нее ничего не зависело. Подытоживаю, не зависело, как тень повторяет за мной Феофан, просто она вот такая фейка со своими особенностями, можно попробовать понять и отпустить, думаю, вряд ли она специально хотела тебя обидеть или унизить, поддерживаю фея, просто мыслит как приземленное существо, все переводит в деньги, Витя, но ведь больно же, снова глубоко вздыхает фей, да, Фея, к сожалению, когда тебя не принимают те, кто тебе нравится, всегда больно. Говорю вполне стандартную фразу, не знаю, чем еще помочь фею, такой момент поможет пережить только другая фейка, или стимул, но так как другой фейки у меня сейчас нет, можно разве что попробовать его отвлечь. Фиа, не помнишь через сколько у нас приходит караван, переключаю внимание Феофана, да осталось всего дня три, отвечает он, если караван не задержится в пути, они же прям перед самыми экзаменами должны прийти, уже через три дня. Здорово, а то я потерял счет времени. Слушай, а ты не скажешь, что нам нужно приобрести для новой фики? Что вам, феям, положено в быту? Продолжаю отвлекать фея вопросами. Тот реагирует без промедлений. Ну, ты для меня как-то особо не заморачивался, удивленно говорит Феофан. Да повесим еще один гамак и все. Главное, нужно обязательно отвязать ее от предыдущего хозяина, Иннера, и привязать к тебе. Вот когда ты ее перепривяжешь, можно будет покупать вишню, будет у нас садик, так и быть, пусть Василиса помогает, у нее рука должна быть легкая, удачки опять же таскает, это нам надо, фей почти мгновенно переключается на садик, ты еще малину хотел посадить, специально напоминаю, точно, красную и желтую, мелкую и крупную, перечисляет фей как заведенный, это мы быстро вдвоем сделаем, а когда еще автополив установим, совсем можно будет радоваться. Так, ведь я тогда резервирую денежку под вишни. Фей старается не упустить своего, раз уж так совпало. Конечно, Фиа, соглашаюсь. Тем более, мы это уже обсуждали не один раз. А ты подумал, где беседку поставим, где пруд с карпами сделаем. Продолжаю уводить Феофана подальше от душевных терзаний. Дело лечит лучше любого лекарства. А-а-а, переживает фей. Про пруд с карпами я совсем забыл. Точно, а он нам нужен. Феофан полностью переключается на вишни, малину и карпов. Вот и славно. Пусть лучше про пруд думает. За разговорами доходим до ратуши. Несмотря на последний рабочий час, народу тут довольно много, столица же. Зато здесь стоят специальные люди, которые разделяют человеческие потоки. Возможно, нам повезет. Идем в самую короткую очередь к администратору. «Добрый вечер», — говорю. «И вам того же, господин Мак», — отвечает тоненькая девушка-администратор, кидая быстрый взгляд на фея. «Но это логично. С феями только маги ходят». Феофан летает сзади и высчитывает на пальцах, сколько нужно вынуть кубометров грунта и где уплотнить землю, чтобы сделать прудик. Да и с карпами он определиться никак не может. Они же все разных цветов и размеров. Собеседник для этого, в принципе, ему не нужен, вот и славно. «Мне нужно попасть в архивы», сообщаю администратору. «В архив сейчас нет доступа». «Извините», с грустью отвечает мне девушка. Складывается ощущение, что она очень хочет нам помочь, но именно сейчас по неизвестным причинам никак не может. «У меня есть разрешение от графа Беннинга», тут же выкладываю козырную карту. «Разрешение, это хорошо», спокойно говорит администратор. «Мы, конечно же, вас пустили бы. Проблема у нас не с разрешением, а, скорее, техническая. Мы уже подали заявку в вашу академию, ждем, когда мага пришлют. Может быть, я сразу посмотрю, что у вас случилось. Я тоже маг из академии». Показываю пластину жетона для достоверности. Администратор на минуту замирает. «Это хорошая идея. Слаймы магам не особо страшны. А посмотрите», соглашается после недолгих раздумий тоненькая девушка. «Слаймы, уточняю, точно ли не ослышался. Введите меня тогда в курс дела, пожалуйста». «Да, ситуация обычная», начинает девушка издалека. «У нас подземные этажи в определенных местах соединяются с подземельями. Подземелий под городом много. Изредка оттуда приползают слаймы. Почти всегда это одиночные особи. Мы их заманиваем в специальное место для утилизации отходов. Это даже в каком-то смысле полезно. Они там все дочисто поджирают и освобождают нам помещение. После этого мы их выпускаем через специальный ход обратно в подземелье. А что случилось теперь, узнаю». «Неожиданно в этот раз слаймы чуть мельче», объясняет администратор. «Они передвигались быстрее, чем мы привыкли наблюдать. Служащие их удачно заметили. Больше случайно, конечно. Мы успели закрыть все архивы и эвакуировать оттуда персонал. Так что никто не пострадал». Фей не обращает никакого внимания на рассказы девушки. Он уже рассчитывает количество посадок в садике и формирует расписание ухода для них с Василисой. «Но, к сожалению, без магов на уровень ниже первого мы попасть теперь не можем», продолжает рассказывать девушка. «Как вы понимаете, обычному человеку нечего противопоставить такому существу, как слайм. Мы привыкли работать только с медленными особями. Вот и ждем сейчас либо дератизаторов с амулетами, либо мага из академии. Заявки туда и туда подали. По неизвестным причинам уже вторую неделю ни от кого нет вестей. Слаймы – полезная животинка, только не в таких количествах. Хм, совпадения странные и не очень приятные, если честно. Слайм действительно безопасное существо, но если не успел от него убежать, он тебя спокойно съест, совершенно без зазрения совести, точно так же, как и любую другую органику. К тому же, появились они загадочно и очень удачно, именно в тот момент, когда перенесли все архивы из академии, а мага не направляют будто нарочно. Может быть, вы мне тогда сможете помочь, оформим, как самостоятельное решение проблемы, если что. Слаймы же вполне могут уползти сами в крайнем случае. Посмотрите, пойдемте со мной, настойчиво приглашает меня девушка-администратор. Почему-то поднимаемся на второй этаж. Мне казалось, что проблема ждет нас в архивах. Подождите меня здесь, пожалуйста, просит девушка и стучится тонкими пальчиками в тяжелую дверь. Мария Семеновна, зовет она. Видимо, здесь обитает кто-то из начальства. Мария Семеновна, кажется, мы можем попробовать решить нашу проблему. Заходи, доносится оттуда грозный властный голос. Девушка заходит в кабинет, показывает жестом, что скоро вернется. Ждать в коридоре приходится недолго. Кажется, проблема с архивами их волнует очень сильно. Пойдемте, девушка выходит из кабинета начальства, смотрите, объясняет. Оплата будет в соответствии со стандартным контрактом адератизации в особо сложных условиях. Вы согласны? Пока не знаю, что такое стандартный контракт. Подмечаю, стандартный контракт предполагает участие мага в течение одного дня и двух помощников. Стоимость контракта 10-12 золотых, в зависимости от сложности работы. Но у вас поправочный коэффициент, поскольку у нас стоит часть работы из-за невозможности использования архивов. И какой коэффициент? Интересуюсь, 3,3. На руки, если что, получите почти 40 золотых, уточняет администратор. Витя, возьми, пожалуйста, контракт. Неожиданно слышу котенка. Молча соглашаюсь, но этот контракт мне и самому нужен. Что же, хорошо, что еще мне нужно знать? Спрашиваю, что первый, что второй этаж подвала условно безопасны, там слаймы встречаются только в коридорах. И то в небольшом количестве. А вот третий этаж подвала буквально кишит ими, рассказывает девушка. Ну и некоторым служащим показалось, что вместе со слаймами из пещер проникли еще неизвестные тени. Фей все еще не понимает, о чем разговор, слишком уж увлечен своими мыслями. Наши служащие никогда в жизни не видели столько слаймов, в голосе девушки слышится сильное беспокойство. Говорят, они словно прорвались десятками и сразу же расползлись по этажу. Очень повезло, что в архивах как раз в это время на разборе работали люди. Они успели закрыть помещение, и ценные записи совершенно не пострадали. Это точно. Администратор приводит меня к лестнице. Ну вот, вам сюда. Вытаскивает ключ. Это ключ от главной двери. Только я запру за вами, извините. Нам не нужна лишняя паника. Хорошо, согласно киваю. И подпишите вот эту бумагу, тянет листок девушка. Здесь написано, что ваше решение добровольное, и в случае случайной смерти в архивах к нам претензий со стороны Академии не будет. Глава 6. Спуск. За нами захлопывается дверь, и тут же включается радужный щит. Феофан отвлекается от своих расчетов по поводу садика около дома. Отворачиваюсь от двери, особо не переживая. Полностью полагаюсь на защиту Феофана. Смотрю в темную даль коридора. Ничего опасного пока не вижу. Разве что небольшой липкий след на полу. Интересно, что заставило Фе установить радужный щит? Ведь, а где мы? Феофан с недоумением осматривается. И что происходит? Щит загорается ярче, по его периметру бегут язычки пламени. Фе удивляется не меньше меня. Всматриваюсь в темноту коридора, снова ничего. Мигание тусклых ламп и ни единого намека на опасность. Кроме щита, конечно же, сломаться щит вряд ли мог. Нужно искать, откуда может исходить угроза. Легкий шорох под потолком заставляет меня поднять голову. Феофан тоже задирает голову со словами. Мое, оба видим неочевидную опасность. Да уж, без щита было бы неприятно. С потолка, постепенно набирая массу, свешивается капля слайма. А во, новый подвид, обычно слаймы не ползают по стенам и потолку. Неприятная ситуация. Щит выдержит? Спрашиваю фея. Да. Конечно, выдержит, без сомнения отвечает Феофан. А ты когда-нибудь такое видел? Уточняю. Слайм собирается в каплю, еще пара движений, и он упадет на нас. Никогда не думал, что такое бывает. Фей тоже с интересом наблюдает. Витя, выпусти меня. Можно я выйду? Можно? Слышу нетерпеливое мяуканье котенка. У тебя есть какие-то пожелания или предложения? Удивляюсь. Я же не могу выйти просто так, у нас с тобой контракт, а я очень хочу поохотиться на этих существ, это же фактически сгусток энергии, мне такое нравится, я это люблю, нетерпеливо объясняет демон, выходи на время охоты, разрешаю, замечательно, ты не пожалеешь, котенок появляется практически сразу за щитом Феофана, в эту же секунду на нас падает слайм, он громко шипит, скатываясь по горящему щиту. Медленно, но верно натыкается на котенка. На этой встрече с демоном жизненный цикл слизня заканчивается. Слайм практически сразу рассыпается горящими звездочками. Большая часть звездочек втягивается в моего черного контрактника. Вот спасибо, я пошел дальше, бурчит демон. Черный пушистый котенок делает пару шагов вглубь коридора, делает взмах хвостом и исчезает. Чувствовать сущность я не перестаю. Точно такие же ощущения связывали меня с демоном в крайнем. Давай, пойдем скорее, тороплю фея. Радуюсь возможности получить нужные мне архивы. К тому же, практически бесплатно и очень быстро. Щит исчезает, а я краем сознания наблюдаю за котенком. Он с азартом мечется по этажу и самозабвенно отдается охоте, находя даже самых мизерных слаймов. Что же, пусть получает удовольствие, я не против. Слаймы на первом подвальном этаже заканчиваются очень быстро. Черный котенок появляется рядом со мной, быстро управился. Если дальше слаймы расползлись в таком же количестве, работа обещает быть недолгой. Дальше-то идем, подгоняет нас котенок. Проходим пустые темные коридоры, их освещают редкие тускло мигающие лампы. Есть в этом что-то апокалиптическое. Стены эхом отражают глухие шаги, голос будто отталкивается от стены громким уханьем возвращается обратно. Под ногами встречаются металлические обломки и картонные размокшие коробки. Место напоминает разрушенный склад. Когда дальше? Давай сейчас, раздается нетерпеливый голос демоненка. Ты же можешь и без меня, спрашиваю. В крайнем я тебя не особо мешал вроде, это так, но я все еще ограничен. Тогда у нас была другая форма контракта. Теперь я чуть более привязан к тебе, недовольно поясняет котенок. Хорошо, соглашаюсь. Раз привязан, пошли на второй этаж. Этажи идут вниз, с каждым разом мы спускаемся все глубже в подвал. Защита на втором подземном уровне не сильная, справляемся без особых сложностей. Котенок возвращается непривычно быстро. У нас небольшая проблема, сообщает он. Что такое? Удивляюсь. Мне кажется, на третий этаж вы попадаете не скоро, слышу ответ. Почему же? Потому что слаймов там очень много, поясняет демон. Осторожно подходим к лестнице по скользкому полу. Минуя пустой второй этаж, спускаемся вниз на один пролет. Видим сплошную реку живого цветного студня. Котенок уже привычно разбирает потолочного слайма на светящиеся звездочки. Успеваю засечь краем глаза, как демоненок на мгновение становится все той же бесформенной кляксой. Именно в таком виде я его встретил в первый раз. Моргаю, на месте кляксы снова стоит котенок. Я столько не переварю. По крайней мере, не сразу, жалуется демон. Мы подождем, вздыхаю и сажусь на ступени лестницы. Феофан устраивается рядом. Долго тебе, слаймы, делает интересную оговорку. Пока котенок думает, фей ложится на ступенях, будто у себя дома. Думаю, около часа. Этаж слишком большой, выдает вердикт котенок. Понятно. А кого ты там нашел, кроме слаймов? Интересуюсь. Ты вроде как сейчас обмолвился. Я? Нет, ты что? Тебе показалось, слишком резко отвечает демон. Слушай, прекращай, а, кто там? Продолжаю давить, а я не знаю, я их не понимаю. Они живые и одновременно неживые, забрать их силу не могу. Соседство неприятное, нехотя рассказывает демоненок. Интересно, ладно, продолжай чистить, пока можешь, распоряжаюсь. Там посмотрим, надо бы потом спросить у Алены. Возможно, она проще найдет общий язык с неживой частью существа. После небольшого перерыва третий этаж зачищается в том же темпе. Котенок возвращается почти через час. Все, слаймов больше нет. Я пошел, без объяснений говорит котенок и исчезает. Татуировка на предплечье мигает, извещая о том, что демон внутри. Эй, ты где? Спрашиваю. Я тут, удивленно отвечает фей. Да нет, я котенка спрашивал. Он что-то нашел, но говорить не хочет, объясняю. Ладно, Фя, ставь щит. Пусть горит на всякий случай, и пойдем дальше, посмотрим, что там, а может вернемся наверх, Феофан смотрит на меня умоляющим взглядом, может и вернемся, если нам не понравится, то, что увидим, лучше попробовать с этим справиться, нам же нужны данные из этого архива, делаю жест рукой, браслет приветственно вибрирует, оттуда появляется нежить, Алена, посмотри, что там дальше, если сможешь, незаметно, ладно. Говорю появившейся девушке, выглядит нежить очень довольной, сил у нее много, ничто не тянет и не гнетет. Хорошо, кивает Алена и становится практически невидимой. Ждем, говорю фею. Алена возвращается и принимает привычный облик буквально через 3 минуты. Витя, озадаченно говорит девушка, там эти, показывает рукой в темноту коридора. Я не могу взять из них силу, они неживые, испугать их не могу, они меня не видят. Что же там такое, удивляюсь. Ладно, похоже, придется самим посмотреть. А ты пробовала их силу забрать? Снова обращаюсь к нежити. Да, грустно отвечает она. Горькая для меня, это неприятно. Это не мертвые. Хм, интересно, кто придумал такую интересную штуку? Я не смогу тебе помочь, расстроенно говорит девушка. Это грустно, немного расстраиваюсь. Я уже привык считать Алену одной из главных наших ударных сил. теперь точно надо сходить посмотреть, что так озадачило котенка и нашу нежить. Алена возвращается в браслет. Фея еще раз делает попытку вернуться наверх. Ведь, может, нам тоже туда не надо? Жили же мы раньше без этих архивов, и дальше проживем, вкрадчиво просит Феофан. Не проживем. Там важная информация, объясняю. Если мы сгинем, кому толку от нее, ворчит фей. Спокойно иду дальше. Если Алена сказала, что ее не увидели, значит, существа слепые. Котенок сказал, что их несколько, наполовину мертвецы. Замечаю движение в полутьме. Фея, видишь то же самое, что и я, уточняю. Да, отвечает фей, вижу, как полупрозрачное блестящее существо протягивает тонкую нить от одной двери до другой. Силуэт напоминает паука, только с непривычно длинным туловищем, да и размером чуть меньше моей ладони. Подхожу ближе. Фей нехотя следует за мной, держит еле заметную пленку щита. Видимо, не хочет привлекать внимание. Существо полностью игнорирует нас. Подбираю с пола железный пруток, тыкаю в странное создание. Тварюшка падает, переворачивается и сразу продолжает дальше тянуть свою нитку, совершенно игнорируя мои действия. «Понимаешь хоть что-нибудь?» – тихо спрашиваю фея. «Неа», – отвечает он, подлетая и выглядывая из-за моей спины. Смотрю на полупрозрачную нить, очень напоминает паутину. Только существо, не совсем паук, оно похоже одновременно на многоножку и птицееда-переростка. 8 лапок покрыты густыми волосками. Голова, грудь и брюшко соединены перемычкой и покрыты хитиновой оболочкой. На защитном панцире 4 пары глаз. Странно, птицееды именно за счет волосков на лапах различают звуки и запахи. Этот же ни на что не реагирует. Решаю попробовать нитку на прочность. Тяну на себя прутком, но нить ни в какую не рвется. Такой быстрее руки порежешь, чем освободишься. Сделаю проще. Наматываю полупрозрачную нить на 2 железных прута и дергаю их в разные стороны. Нитка беззвучно рвется, но усилий для этого приходится приложить очень много. Для такой тонкой нити это из разряда невероятного. Существо продолжает свой путь и не понимает, что нить оборвалась. Как паутина эта штука не работает. Существо не получает сигнал, что здесь кто-то есть. Совершенно нет никакой реакции. Паук спокойно продолжает свою работу. Неожиданно. Подготовка к нападению пока отменяется. Так, а чем мы сами можем атаковать из подручных материалов? Железки в руках никак для этого не подходит. Фя, у нас есть что-нибудь посерьезнее? Спрашиваю. Только молниевый жезл, отвечает фея и открывает сумку. Недолго там копается. Давай сюда, посмотрим, распоряжаюсь. Феофан достает молниевый жезл. Эта штуковина выглядит чуть помассивнее и уж точно посерьезнее. Проверяю. Вроде работает исправно. Существо как раз успевает прикрепить нитку и прибежать ближе ко мне. Перебирает лапками и двигается довольно быстро. Отлично. Запускаю небольшую молнию в спину хрустального существа. Паучок тут же переворачивается и, дергаясь, подбирает под себя все лапы. Похож на обычное насекомое, которое отравили дихлофосом. Паук замирает. Вот, вроде бы работает, удовлетворенно говорю. На магию реагирует. Ничего сложного, как оказалось. Беру существо за лапку и внимательно осматриваю. Ничего близко похожего на рот не вижу. Ни подобия жала, ни клешней. Кажется, это специализированный юнит исключительно для работы. Либо паучок питается другим изощренным образом. Кладу его на руку, продолжаю рассматривать. Тут существо на моей руке дергается, изворачивается, выскакивает на пол. Феофан отскакивает и зажигает щит чуть ярче, но ничего страшного не происходит. Паук просто продолжает тянуть свою нить. Интересно, удивляюсь вслух и дальше наблюдаю за тварюшкой. Нити очень плотные, из них получилась бы отличная одежда. Заложникам в такой паутине оказаться крайне не хочется. Попробуй включить огненный щит, прошу фея. Феофан с явным облегчением зажигает огненный щит. Нить касается одного края щита, но спокойно выдерживает температуру горения. С ней абсолютно ничего не происходит. А вот это уже непонятно и крайне неприятно. Ладно, хватит заниматься изучениями, пора действовать. Формирую обычный фаербол и кидаю в паука. Огонь совершенно спокойно скатывается с панциря, не повреждая туловище паука. Искры быстро тухнут и не приносят ему никакого урона. «Витя, как же так?» – причитает рядом Феофан. Он все еще не выходит из-за моей спины и наблюдает за моими экспериментами. Формирую новый фаербол, но из более темного и плотного текучего пламени. Ничего более разрушительного я пока не помню. Размером шарик совсем небольшой, не крупнее моего же ногтя. Бросаю в паука. Огонь прилепляется к бегущему существу и почти мгновенно прожигает его. Как только паучок переворачивается на спину и складывает лапки, происходит странное. Существо вспыхивает и сгорает в пепел. Неожиданно. Смотрю на горстку пепла. Значит, оно все-таки состоит из вещества. Это хорошая информация. Экспериментируем дальше. Паук сгорел, но его нить осталась нетронутой. Формирую фаербол из такого же плотного текущего огня. Пламя быстро поджигает нити и распространяется по всей длине. Интересно, а если этих нитей сплести намного больше? Нахожу в темном углу небольшую сплетенную паутину. Кидаю туда немного обычного огня. Паутина нехотя сгорает. К тому же, практически без остатков. Она опадает на пол белесым пеплом. Ага, понятно. Идея в том, что нити огни упорные, пока не теряют связь с создателем. После смерти паука огнеупорность резко снижается. Интересная логика, надо запомнить. Фиа, давай-ка посмотрим, можем ли мы вот такое существо спрятать в твоей сумке. Витя, ты что, отпрыгивает от меня Феофан. Мне жалко сумку. А вдруг оно ее порвет? А как же мои запасы? А паутину кто потом отмывать будет? Мы просто за ним понаблюдаем, объясняю фею. Ты же знаешь, что происходит внутри сумки. Там вроде как время останавливается или сохраняется естественная среда для объектов. Мы когда пирожки туда клали, а через какое-то время доставали, они и оставались такими же теплыми, как и раньше. Правильно, нехотя соглашается фей, но пример с пирожками ему нравится. Ну да, правильно, видишь. Соответственно, если паучков туда поместить, что будет? Спрашиваю. Они потеряют сознание. По крайней мере, должны. Витя, я никогда не запихивал туда пауков, да и зачем, отпирается фей. Если потеряют сознание, они живые или неживые, получается, продолжаю развивать мысль, вспомнил, радуется Феофан, у меня живой в эту сумку не влезает, там ограничения, только неживые предметы, а я о чем, переспрашиваю с улыбкой, если ты сможешь его посадить в свою сумку, следовательно паук, неживое существо, механизм. Довольный своей идеей потираю руки. Очень уж интересный продукт нам попался. Особенно мне понравилась его нить. Это просто настоящее открытие. Ткань из нее будет наивысшей прочности. Проходим чуть дальше по коридору. Мимо пробегают еще несколько сверкающих паучков. Направляем в них небольшие молнии. Паучки падают на спины и складывают лапки. Пробуй, говорю фею и протягиваю одно существо. Ведь, может, не надо? Феофан отступает на шаг. Пробуй. Пробуй, настаиваю. Нормально все. Если что, мы у графа попросим такую же сумку. Нет у графа таких сумок. Вообще, таких сумок больше ни у кого нет, ворчит Феофан. Это только наша фейская магия. Ничего, значит, мы купим подобную. Ваша община нам подскажет где и как, не переживай, запихивай. Это дорого, ведь хмурится фей. Тогда на вишни не хватит. Или на карпов. Если все так, как я думаю, то хватит и еще останется. Мотивирую Фея тем, что ему особенно дорого. Феофан с глубоким вздохом открывает сумку. Паучок соскальзывает туда с моей руки. Запихнулся, удивляюсь. Да, грустно отвечает фей. Иначе сумка вытолкнула бы его назад. Значит, животинка не живая. Давай подождем несколько минут, предлагаю. Вызываю Алену. Слушай, обращаюсь к девушке. Ты можешь переносить этих существ? Нежить непонимающе смотрит на меня. Переносить? Переспрашивает. Да, вот, как ты чашку кофе переносишь или корзину с завтраком. Привожу пример. Да, конечно, Витя, с готовностью отзывается нежить. Переносить. Слушай, тогда можешь нам по очереди их передать, перенести, стараюсь говорить понятными для девушки словами. Их дальше много, предупреждает Алена. Насколько много, уточняю. 100 или больше, немного думая, отвечает девушка. Феофан глубоко и протяжно вздыхает. Но ты их всех видишь? Спрашиваю у нежити. Да, подтверждает она. Очень хорошо. Мысленно потираю руки. Какая удачная штука. Феа, какой у тебя объем сумки? Обращаюсь к фею. Витя, даже не думай. Ты что? В ужасе машет руками Феофан. Феа, нам нужны эти пауки, объясняю. А в особенности их паутина. Отдадим в мастерскую портным, узнаем, что это такое. Ведь опасно же, не соглашается фей. Наверное. Но если у существа есть хозяин, нам точно нужно с этим разобраться. Слишком уж необычный голем. Да и появились они одновременно со слаймами. Что-то здесь нечисто. Они определенно связаны. Нужно потянуть за эту ниточку. Для этого нам как раз понадобится паутина и эти существа-големы. Феофан набирает в легкие побольше воздуха и медленно выдыхает. В общем, Фео, готовь сумку. Глава 7. Зачистка. Феофан нехотя расстегивает сумку. Пауки не просто так появились в архивах, говорю ему. Нам в любом случае придется с ними разбираться. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Снова вызываю нежить. Алена, скажи, дальше по коридору эти существа разных размеров? Узнаю. Нет, Виктор, они все одинаковые, отвечает нежить и кидает на меня грустный взгляд. Ее расстраивает отсутствие вкусной еды. Пауки оказались нисколько для этого непригодны. Ты сможешь таскать их по одному? Спрашиваю. Да, конечно. Как скажешь, мне это вообще не сложно, услужливо говорит нежить. Я так и думал. Тогда сейчас заодно кое-что проверим. Принеси мне еще одного, прошу Алену. Феофан смотрит на нас как на злодеев. Очень уж не хочется ему делить свою сумку с непонятными тварюшками. Нежить исчезает в темноте и очень быстро возвращается с очередным пауком. Все примерно одного размера как на подбор. Создаю в руке маленький фаербол и направляю в этого паучка. Он снова сгорает и превращается в пепел. Отлично, значит, не случайность. Все они одинаковые. Все, вытаскивай, говорю фею. Они должны уже открыться. Феофан с опасением лезет в сумку и двумя пальчиками вытаскивает все еще собранного паучка. Кладет его на пол. Существо так и не оживает. Выжидаем некоторое время. Паук потихоньку приходит в себя и снова шевелит лапками. Видишь, для него время тоже останавливается. Твоя сумка действует так на любые предметы. Успокаиваю встревоженного фея. Он на всякий случай проверяет сумку внутри. Слишком уж боится за ее сохранность. Беру в руки жезл и отправляю в существо небольшую молнию. Паук снова валится на спину и подбирает лапки. Отработанная схема. Все, Алена, приноси дальше по одному, прошу девушку. Дальше идет только монотонная работа. Алена подтаскивает паучков, я их обездвиживаю молниевым жезлом. Фей все так же нехотя запихивает их в сумку. После двух десятков существ останавливаю конвейер. Наверное, хватит, замечаю. Скорость у них большая. Для формирования нитей нам вполне достаточно двух десятков особей. Осталось понять, как они реагируют на свет и чем питаются. Не могут же они работать без энергии. Феофан недовольно заглядывает в сумку. Да уж, фей чешет затылок. Пойдем отсюда, вдруг оживут? Погоди, не оживут, останавливаю фея. Ты говоришь, у них энергия горькая, обращаюсь к нежити. Очень горькая, невкусная совсем, подтверждает Алена. Отлично, значит, она у них есть. Осталось понять, откуда и каким образом они ее берут, размышляю. Если есть гнездо, нам нужно его найти. Нет гнезда, не видела, говорит нежить. Только слайм в коконе, опутанный нитями. Опутанный, удивляюсь. Если он в коконе, в этом должна быть определенная цель.